Сейчас этот темперамент в ней спит. Она еще и физически не созрела для любви. Но к 30 годам он проснется. И талантливость вашу вы ей передали, и, простите, истеричность вашу. Не будь вы истеричкой, вы не были бы знаменитой Нероновой. Но вы-то духовному богатству вашему дали выход, а Вера Александровна никогда не будет удовлетворена своей долей. Фу, Боже мой, вас послушать? Приложив руки к пылавшим щекам, Надежда Васильевна ходила по комнате. Ей было не по себе от тяжелого взгляда, который неотступно следил за нею и словно раздевал ее. «Да можете и не слушать, коли неохота. В сущности, ничего теперь словами не изменишь. Но удивляюсь материнской слепоте. Передав дочери все, начиная с фигуры и все почти черты души, на что вы надеялись, устраивая ее брак?» «Что такое?» — сурово перебила Надежда Васильевна и круто остановилась. «Прошу не сердиться. Я ведь интересуюсь ею и вами исключительно как врач. И разговор этот вызвали вы сами. Повторяю, есть женщины, созданные для племени, и есть женщины, рожденные для наслаждения. То есть? Ну, не для того, чтобы нам щи варить, носки штопать и детей рожать, а чтобы мы за их ласки и обладание ими боролись друг с другом, как звери борются за свою самку. Но заметьте, без всякой мысли о продолжении рода. Тут этот инстинкт ни при чем. И опять-таки это логично. От таких женщин не надо потомства. Слишком много мы тратим сил, чтобы добиться этого приза, любви их. И даром это нам не проходит. Дети этих женщин, истеричных, страстных и талантливых, обречены на вырождение. Одаренными они еще могут быть. Литература и жизнь дают нам примеры этого. Но физическое и душевное здоровье их всегда будет ниже нормы. Я в этом глубоко убежден. Он ушел, он не поцеловал ее руки на прощание, он этого никогда не делал. Но он так крепко стиснул ее пальцы, что она чуть не крикнула от боли. Она шла домой и вспоминала, какой подавленной страстью звучал сейчас этот всегда суровый голос. Каким новым и интересным показалось ей лицо Рязанцева. «Странно», — подумала она, и опять ей стало жарко и тяжело. В душе поднималась глухая тревога, она всеми нервами чувствовала, что нравится этому человеку. И не как актриса вовсе, это было второстепенное, а как женщина прежде всего. Чувство его, она догадывалась, было грубо, ярко, примитивно и стихийно. Не в этом ли крылась его власть над женщинами, его необъяснимое обаяние? Но для нее он не был опасен, она любила другого, она была полна другим, и чувство Рязанцева вызывало в ней сейчас только враждебный отпор. Избегать его было невозможно теперь, когда он спас Верочку, когда он лечил Володю, да и зачем избегать? Мне не до романов, когда нависло над головой такое горе. Но втайне она радовалась, что беседа с Рязанцевым отвлекла ее хотя на время от мучительных забот и предчувствий. И теперь, когда она очутилась лицом к лицу со своей грозной судьбой, одна мысль, что есть рядом мужественный, сильный и талантливый Рязанцев, поднимала ее собственное мужество, давала ей новые силы. Иногда прежняя радость жизни как волной подхватывала ее. Вот и теперь. От того ли, что солнце светило так ярко, что так дивно пахнул первый снег, от того ли, что у Верочки все наладилось, и новорожденная девочка спокойно уснула, насосавшись молока у Лизаветы,